Глава восьмая. Аравита во дворце. «Отец мой и услад моих очей!» — начал молодой человек очень быстро и очень злобно. «Живите вечно, но меня вы погубили. Если б вы дали мне на рассвете самый лучший корабль, я бы нагнал этих варваров. Теперь мы потеряли целый день, а это ведьма, это лгунья, это...» И он опять прибавил несколько слов, которые я не собираюсь повторять. Молодой человек был царевич Рабадаш, а ведьма и лгунья — королева Сьюзен. «Успокойся, о сын мой», — сказал Тисрок. «Расставание с гостем ранит сердце, но разум исцеляет его». «Она мне нужна!» — закричал царевич. «Я умру без этой гнусной, гордой, неверной собаки! Я не сплю и не ем, и ничего не вижу из-за ее красоты!» «Прекрасно!» — сказал поэт, — вставил визирь, приподняв несколько запыленное лицо. «Водой здравомыслия гасится пламень любви!» Принц дико взревел. «Пес!» — крикнул он. «Еще стихи читает!» И умело пнул визиря ногой в приподнятый кверху зад. Боюсь, что Аравита не испытала при этом жалости. — Сын мой! — спокойно и отрешенно промолвил Тисрок. — Удерживай себя, когда тебе хочется пнуть достопочтенного и просвещенного визиря. Изумруд ценен и в мусорной куче, а старость и скромность в подлейшем из наших подданных. Поведай лучше нам, что ты собираешься делать. — Я собираюсь, отец мой, — сказал Рабадаш, — созвать твое непобедимое войско, захватить трижды проклятую Нарнию, присоединить ее к твоей великой державе и перебить всех поголовно, кроме королевы Сьюзен. Она будет моей женой, хотя ее надо проучить. — Пойми, о сын мой, — отвечал Тисрок, — никакие твои речи не заставят меня воевать с Нарнией. «Если б ты не был мне отцом, о, услада моих очей!» — сказал царевич, скрипнув зубами. «Я бы назвал тебя трусом!» «Если б ты не был мне сыном, о, пылкий Рабадаш!» — отвечал Тисрок. «Твоя жизнь была бы короткой, а смерть долгой!» Приятный, спокойный его голос совсем перепугал Аравиту. «Почему же, отец мой, — спросил Рабадаш потише, — почему мы не накажем Нарнию? Мы вешаем нерадивого раба, бросаем псам старую лошадь. Нарния меньше самой малой из наших округ. Тысяча копий справится с ней за месяц». «Несомненно, — согласился Тисрок. Эти варварские страны, которые называют себя свободными, а на самом деле просто не знают порядка, гнусны и богам, и достойным людям. — Чего же мы их терпим? — вскричал Рабадаш. — Знай, о достойный царевич, — отвечал визирь, — что в тот самый год, когда твой великий отец, да живет он вечно, начал свое благословенное царствование, гнусною Нарнией правила могущественная колдунья. Я слышал это сотни раз, о многоречивый визирь, — отвечал царевич, — слышал я и то, что колдунья повержена. Снега и льды растаяли, и Нарния прекрасна, как сад. — О, многознающий царевич! — воскликнул визирь. — Случилось все это потому, что те, кто правит Нарнией, сейчас злые колдуны. — А я думаю, — сказал Рабадаш, — что тут виною звезды и прочие естественные причины. — Ученым людям стоит об этом поспорить, — промолвил Тисрок. «Никогда не поверю, что старую чародейку можно убить без могучих чар. Чего и ждать от страны, где обитают бесы в обличье зверей, говорящие как люди, и страшные чудища с копытами, но с человеческой головой. Мне доносят, что тамошнему королю, да уничтожат его боги, помогает мерзейший и сильнейший бес, оборачивающийся львом». поэтому я на их страну нападать не стану. «Сколь благословенны жители нашей страны!» — вставил визирь. «Ибо всемогущие боги одарили ее правителя великой мудростью. Премудрый срок, доживет он вечно, и изрек, как нельзя есть из грязного блюда, так нельзя трогать Нарнию. Недаром поэт сказал...» Но царевич приподнял ногу, и он умолк. «Все это весьма печально», — сказал Тисрок. «Солнце меня не радует, сон не освежает при одной только мысли, что Нарния свободна». «Отец!» — воскликнул Рободаш. «Сию же минуту я соберу 200 воинов. Никто и не услышит, что ты об этом знал. На завтра мы будем у королевского замка в Орландии, они с нами в мире. И опомниться не успеют, как я возьму замок. Оттуда мы поскачем в Кэр-Паравел. Верховный король сейчас на севере. Когда я у них был, а он собирался попугать великанов, и ворота его замка, наверное, открыты. Я дождусь их корабля, схвачу королеву Сьюзен, а люди мои расправятся со всеми остальными, стараясь пролить как можно меньше крови». «Не боишься ли ты, мой сын?» — спросил Тисрок. «Что король Эдмунд убьет тебя, или ты убьешь его?» «Их мало. Его свяжут и обезоружат 10 моих людей. Я удержусь, не убью его, и тебе не придется воевать с верховным королем». «А что, — спросил Тисрок, — если корабль тебя опередит?» «Отец мой, — отвечал царевич, — навряд ли при таком ветре». «И, наконец, мой хитроумный сын, — сказал Тисрок, — объясни мне, чем поможет все это уничтожить Нарнию?» «Разве ты не понял, отец мой? — объяснил царевич, — что мои люди захватят по пути Орландию. Значит, мы останемся у самой нарнийской границы и будем понемногу пополнять гарнизон». «Что ж, это разумно и мудро, — одобрил Тисрок. — Но если ты не преуспеешь, как я отвечу королю?» «Ты скажешь, — отвечал царевич, — что ничего не знал, и я действовал сам, гонимый любовью и молодостью. А если он потребует, чтобы я вернул эту дикарку?» «Поверь, этого не будет. Король человек разумный и на многое закроет глаза ради того, чтобы увидеть своих племянников и двоюродных внуков на Тархистанском престоле». «Как он их увидит, если я буду жить вечно?» — суховато спросил Тисрок. «А кроме того, отец мой, и услада моих очей, — проговорил царевич после неловкого молчания, — мы напишем письмо от имени королевы о том, что она обожает меня и возвращаться не хочет. Всем известно, что женское сердце изменчиво». «О, многомудрый визирь, — сказал Тисрок, — просвети нас. Что ты думаешь об этих удивительных замыслах?» «О, вечный Тисрок, — отвечал визирь, — я слышал, что сын для отца дороже алмаза. Посмею ли я открыть мои мысли, когда речь идет о замысле, который опасен для царевича?» «Посмеешь, — сказал Тисрок, — ибо тебе известно, что молчать еще опасней для тебя». «Слушаюсь и повинуюсь, — сказал злой Ахошта. — Знай же, о кладезь премудрости, что опасность не так уж велика. Боги скрыли от варваров свет разумения. Стихи их о любви и о битвах они ничему не учат. Поэтому им покажется, что этот поход прекрасен и благороден, а не безумен. Ой!» При этом слове царевич опять пнул его. «Смири себя, сын мой, — сказал Тисрок. — А ты, достойный визирь, говори, смириться король или нет? Людям достойным и разумным пристало терпеть малые невзгоды». — Слушаю и повинуюсь, — согласился визирь, немного отодвигаясь. — И так им понравится этот диковинный замысел, особенно потому, что причиною — любовь к женщине. Если царевича схватят, его не убьют. Более того, отвага и сила страсти могут тронуть сердце королевы. — Не глупо, старый болтун, — сказал Рабодаш, — даже умно. Как ты только додумался! — Похвала, владык, свет моих очей, — сказала Хошта. — А еще, о Тисрок, живущий вечно, если силой богов мы возьмем Анвард, мы держим Нарнию за горло. Надолго воцарилась тишина, и девочки затаили дыхание. Наконец Тисрок молвил. — Иди, мой сын. Делай, как задумал. Помощи от меня не жди. Я не отомщу за тебя, если ты погибнешь, и не выкуплю, если ты попадешь в плен. Если же ты втянешь меня в ссору с Нарнией, наследником будешь не ты, а твой младший брат. Итак, иди. Действуй быстро, тайно, успешно. Да хранит тебя великая Таш. Рабодаш преклонил колено и поспешно вышел из комнаты. К неудовольствию Аравиты Тисрок и визирь остались. Уверен ли ты, что ни одна душа не слышала нашей беседы? О, владыка, сказала Хошта. Кто же мог услышать? Потому я и предложил, а ты согласился, чтобы мы беседовали здесь, в старом дворце, куда не заходят слуги. — Прекрасно, — сказал Тисрок. — Если кто узнает, он умрет через час, не позже. И ты, благоразумный визирь, забудь все. Сотрем из наших сердец память о замыслах царевича. Он ничего не сказал мне. Видимо, потому что молодость пылка, опрометчива и строптива. Когда он возьмет Анвард, мы очень удивимся. — Слушаюсь, — начала Хошта. — Вот почему... — продолжал Тисрок, — тебе и в голову не придет, что я, жестокий отец, посылаю сына на верную смерть, как неприятно тебе была бы эта мысль, ибо ты не любишь царевича. — О, просветленный Тисрок! — отвечал визирь. — Перед любовью к тебе ничтожны мои чувства к царевичу и к себе самому. — Похвально, — сказал Тисрок. — Для меня тоже все ничтожно перед любовью к могуществу. Если царевич преуспеет, мы обретем Орландию, а там и Нарнию. Если же он погибнет, старшие сыновья опасны, а у меня еще 18 детей. 5 моих предшественников погибли по той причине, что старшие их сыновья устали ждать. Пускай охладит свою кровь на севере. Теперь же, о, многоумный визирь, меня клонит ко сну. Как-никак я отец, я беспокоюсь. Вели послать музыкантов в мою опочивальню. Да, и вели наказать третьего повара, что-то живот побаливает. — Слушаюсь и повинуюсь, — отвечал визирь, дополз задом до двери, приподнялся, коснулся головой пола и исчез за дверью. Ох, и вздыхая, Тисрок медленно встал, дал знак рабам, и все они вышли, а девочки перевели дух.